Старик не произнес больше ни одного слова, но смотрел на старуху вопросительным взглядом. «И это твое последнее слово?» — казалось, говорил этот взгляд. Губы старухи дрожали, и она не могла вымолвить ни слова. «Если император любит старую прислужницу, то он должен предоставить ей покой в последние ее дни», — сказала молодая женщина. Путник еще медлил, но вдруг его мрачное лицо прояснилось. «Друзья мои», — сказал он, — «что бы ни говорили о Тиберии, но есть одно, чему он научился лучше всех других — самоотречению. Еще одно я должен вам сказать. Если бы старая женщина, о которой мы говорили, пришла в эту хижину, примите ее как следует. Милость императора постигнет всякого, кто поможет старухе». Он завернулся в свой плащ и ушел той же дорогой, по которой пришел. После этого случая виноградарь и жена его никогда больше не говорили со старухой об императоре. В беседах же между собой они удивлялись, что, несмотря на глубокую старость, она нашла в себе силы отказаться от роскоши и влияния, к которым она привыкла. «Не вернется ли она скоро снова к Тиберию?» — спрашивали они себя. «Она, конечно, все еще любит его. Она оставила его в надежде, что это образумит его и заставит отказаться от жестокостей. «Такой старый человек, как император, никогда уже не начнет новую жизнь», — говорил муж. «Как хочешь ты отнять у него беспредельное презрение к людям? Кто позволил бы себе выступить перед ним и учить его любви к человечеству? А пока это не случится, он не сможет исцелиться от своего упрямства и жестокости». «Ты знаешь, — ответила жена, — что есть одно только существо во всем свете, которое действительно в силах было бы это сделать. Я часто думаю о том, что было бы, если бы эти двое встретились. Но пути Господа неисповедимы». Старуха, по-видимому, совсем не чувствовала ни лишений, ни потребности вернуться к своей прежней жизни. Когда через некоторое время молодая женщина родила, старуха стала ходить за малюткой и казалась такой счастливой, словно забыла свое горе. Раз в полгода, закутавшись в свой длинный серый плащ, она обыкновенно отправлялась в Рим. Но там она никому не заходила, пробиралась прямо на форум. Она останавливалась перед небольшим храмом, который помещался на одной из сторон великолепно украшенной площади. Этот храм представлял очень большой алтарь под открытым небом на выложенном мрамором дворике. На алтаре восседала Фортуна, богиня счастья, и у подножья — статуя Тиберия. Кругом двора шли помещения для жрецов, кладовые для дров и стойла для жертвенных животных. Старая Фаустина никогда не ходила дальше этого храма, посещаемого всеми, желавшими молиться о счастье Тиберия. Заглянув в храм и увидев, что статуи богини и императора украшены цветами, что жертвенный огонь пылает и толпы благоговейно молящихся собираются вокруг алтаря, послушав тихие гимны жрецов, она выходила из храма и возвращалась в горы. Так, ни с кем даже словом не перемолвившись, узнавала Фаустина, что Тиберий еще жив и что все идет у него благополучно. Когда старуха в третий раз совершила свое путешествие, она нашла нечто неожиданное. Приближаясь к храму, она заметила, что он заброшен и пуст. Перед башней не было ни одного священника, а в храме не видно было ни одного молящегося. На одной из стен алтаря висело еще несколько сухих венков, но это было все, что осталось от былой пышности. Жрецы исчезли, и статуя императора, более неохраняемая, была попорчена и в пыли. Старуха обратилась к первому встречному. «Что должно это означать?» — спросила она. «Разве Тиберий умер? Или у нас уже другой император?» «Нет», — ответил римлянин, — «Тиберий все еще император, но мы перестали молиться о нем. Наши молитвы не помогут ему больше». «Друг мой», — сказала старуха, — «я живу далеко отсюда, в горах, где ничего не известно о том, что делается на свете. Не будешь ли ты так добр сказать мне, какое несчастье постигло императора?» «Самое ужасное несчастье обрушилось на Тиберия», — ответил тот. «Его поразила болезнь, которая до сих пор неизвестна в Италии, но, говорят, нередко на Востоке. Болезнь изуродовала императора, голос его стал похож на рычание зверя, а пальцы на руках и ногах изъедены язвами. И от этой болезни будто бы нет никакого лекарства. Предполагают, что через несколько недель он умрет. Если же он не умрет, то его придется лишить трона. Несчастный не может больше царствовать. Ты понимаешь теперь, что жизни его пришел конец?» «Теперь бесполезно молить богов о даровании ему счастья». «Да и не стоит», — прибавил римлянин с легкой усмешкой. «Нечего теперь заискивать перед ним и трепетать. К чему же нам хлопотать о нем?» Он поклонился старухе и отошел, и она застыла на месте, ошеломленная словами прохожего. В первый раз в жизни она почувствовала себя побежденной и выглядела старухой, придавленной своими годами. Она стояла согнувшись, с трясущейся головой, а руки ее бессильно ловили что-то в воздухе. Ей хотелось поскорее уйти с этого места, но ноги у нее подкашивались, и, пошатываясь, едва подвигаясь вперед, она искала взглядом что-нибудь, на что могла бы опереться. Через несколько минут после невероятных усилий ей удалось, однако, преодолеть упадок сил. Она снова выпрямилась во весь рост и заставила себя пойти твердыми шагами по переполненным людьми улицам. Через неделю старая Фаустина взбиралась по крутым утесам острова Капри. Был жаркий день, и удручающее чувство старости и слабости снова овладели ею, пока она плелась по вьющимся дорожкам и ступенькам, прорубленным в скалах на пути к вилле Тиберия. Это чувство ее особенно усиливалось тем, что она заметила, как сильно изменилось все за время ее отсутствия. Прежде здесь всегда встречались целые толпы людей, которые взбирались и спускались по ступенькам. Здесь толпились сенаторы, несомые великанами-либийцами, чиновники со всех провинций, являвшиеся в сопровождении длинного ряда рабов, искатели должностей и люди, приглашенные на пир к императору. А теперь все лестницы и переходы опустели. Серо-зеленые ящерицы были единственными живыми существами, которых старуха встретила на своем пути. Она поразилась, как быстро все пришло в упадок. Со времени болезни императора могло пройти не больше нескольких месяцев, а между тем сквозь щели между мраморными плитами уже пробивалась сорная трава. Благородные растения в прекрасных вазах уже засохли, наглые разрушители, не встречая отпора, уже поломали в нескольких местах ограду. Но больше всего ее поразило совершенное отсутствие людей. Хотя посторонним и запрещено было появляться на острове, но все же должны были здесь остаться те бесконечные толпы солдат и рабов, танцовщиц и музыкантов, поваров и прислужников за столом, дворцовой стражи и садовников, которые принадлежали ко двору императора. Только добравшись до самой верхней террасы, Фаустина увидела двух старых рабов, сидевших на ступенях лестницы, ведущей к дому. При приближении к ним рабы встали и склонились перед ней. — Привет тебе, Фаустина, — сказал один из них. — Боги посылают тебя, чтобы смягчить наше несчастье. «Что это значит, Милон?» — спросила Фаустина. «Почему здесь все так запущено? Мне ведь сказали, что Тиберий еще на Капри». «Император разогнал всех своих рабов, потому что он подозревает, будто один из нас дал ему отравленного вина, и это вызвало его болезнь. Он бы прогнал меня и Тита, если бы мы не отказались подчиниться ему. Ты ведь знаешь, что мы всю нашу жизнь служили императору и его матери». — Я спрашиваю не только о рабах, — сказала Фаустина. — Где сенаторы и полководцы? Где приближенные императора и все льстивые придворные прихлебатели? «Тиберий не желает теперь показываться посторонним», — ответил раб. «Сенатор Люций и Макрон, начальник личной стражи, являются сюда каждый день и получают приказания. Кроме них никто не смеет его видеть». Фаустина поднялась по лестнице к вилле. Раб шел впереди, и по дороге она спросила его, что говорят врачи о болезни Тиберия. «Никто из них не умеет лечить эту болезнь. Они даже не знают, убивает ли она медленно или скоро. Но одно могу я тебе сказать, Фаустина, что Тиберий должен умереть, если он и дальше будет отказываться от пищи из боязни быть отравленным. И я знаю, что больной человек не может вынести бодрствование днем и ночью, как это делает Тиберий, боясь быть убитым во сне. Если он захочет довериться тебе, как в прежние годы, то тебе, может быть, удастся уговорить его есть и спать. Этим ты можешь продлить ему жизнь». Раб проводил Фаустину через множество проходов и дворов к террасе, на которой Тиберий имел обыкновение находиться, наслаждаясь открывавшимся оттуда видом на прихотливые изгибы морского берега и гордый Везувий. Взойдя на террасу, Фаустина увидела там отвратительное существо с распухшим лицом и звериными чертами. Руки и ноги его были завернуты в белые бинты, но сквозь повязки видны были наполовину изъеденные пальцы рук и ног. Одежда этого человека была в пыли и грязи. Видно было по всему, что он не в состоянии держаться на ногах и должен ползать по террасе. Он лежал с закрытыми глазами у самого края и не двигался, когда вошли раб и Фаустина. Но она шепнула рабу: «Однако, Милон, как посмел такой человек забраться на императорскую террасу? Поторопись-ка выпроводить его!» Но не успела она договорить, как увидела, что раб склонился к земле перед лежащим жалким человеком и сказал: «Цезарь Тиберий, наконец могу я принести тебе радостную весть». И тотчас раб обернулся к Фаустине, но отскочил пораженный и не мог произнести ни одного слова. Он не узнал гордой Матроны, которая минуту назад выглядела такой сильной, что казалось, она доживет до лет Сибиллы. В одно мгновение она одряхлела, и раб увидел перед собой согбенную старушку с померкшим взглядом и беспомощно трясущимися руками. Несмотря на то, что Фаустина была предупреждена, что император ужасно изменился, все же она ни одной минутки не переставала представлять его себе крепким человеком, каким он был, когда она видела его в последний раз. Она слышала от кого-то, что болезнь, поразившая Тиберия, изменяет человека медленно, и что нужны целые годы, чтобы она изуродовала до неузнаваемости. Но в данном случае болезнь развивалась так быстро, что обезобразила императора в несколько месяцев. Спотыкаясь, Фаустина добрела до императора. Она не в силах была говорить и молча плакала, стоя возле Тиберия. — Ты пришла, наконец, Фаустина! — промолвил он, не открывая глаз. — Я лежал, и мне чудилось, будто ты стоишь тут и плачешь обо мне. Я не решаюсь взглянуть из боязни, что это только обман моего больного воображения. Тогда старуха села около него. Она приподняла его голову и спрятала на своей груди. Но Тиберий продолжал тихо лежать и не взглянул на Фаустину. Чувство тихого умиротворения наполнило его, и он тотчас же погрузился в спокойный сон. Спустя несколько недель один из рабов императора шел по направлению к одинокой хижине в Сабинских горах. Наступал вечер, и виноградарь с женой стояли в дверях и глядели на заходящее далеко на западе солнце. Раб свернул с дороги, подошел к хижине и приветствовал их. Затем он вытащил тяжелый кошелек, спрятанный за поясом, и положил его в руку виноградаря. — Это шлет тебе Фаустина, старая женщина, которой вы были добры, — сказал раб. Она велела мне сказать тебе, чтобы ты на эти деньги купил виноградник и построил жилище не так высоко в горах, как это орлиное гнездо. — Значит, старая Фаустина еще жива? — спросил виноградарь. — Мы искали ее во всех обрывах и болотах. Когда она не вернулась к нам, я думал, что она погибла в какой-нибудь пропасти или заблудилась в горах. — Помнишь, — сказала жена мужу, — я все не хотела верить, что она умерла. Разве я не говорила тебе, что она вернулась к императору? — Да, — подтвердил муж, — ты действительно говорила это, и я радуюсь, что ты была права. Не только потому, что Фаустина снова стала такой богатой, что может спасти нас от нашей бедности, но также ради бедного императора. Раб хотел тотчас же уйти, чтобы засветло добраться до жилых мест, но муж и жена не отпустили его. — Ты должен остаться у нас до утра, — говорили они. — Мы не можем отпустить тебя раньше, чем ты не расскажешь все, что испытала Фаустина. — Почему она вернулась к императору? Какова была встреча? Счастлива ли она теперь, что снова вместе с ним? Раб уступил их просьбам. Он пошел вместе с ними в хижину и за ужином рассказал им о болезни императора и о возвращении Фаустины. По окончании рассказа он увидел, что муж и жена сидят неподвижно, словно чем-то пораженные. Глаза их были опущены, как будто они желали скрыть волнение, овладевшее ими. Наконец муж поднял глаза и, обращаясь к жене, сказал: — Не думаешь ли ты, что это перст Божий? — Да, — ответила она, — наверное, именно ради этого Господь послал нас через море в эту хижину. Наверное, это Он указал старухе постучаться в дверь нашей хижины. Едва она произнесла эти слова, как виноградарь снова обратился к рабу. — Друг мой, — сказал он, — ты должен передать Фаустине мое поручение. скажи ей это слово в слово. Вот что сообщает тебе твой друг виноградарь Сабинских гор. Ты видела мою жену. Не показалась ли она тебе цветущей здоровьем и красотой? И тем не менее, эта молодая женщина раньше страдала той же болезнью, которая теперь поразила Тиберия».